где-то в многомерной вселенной, на пересечении путевых нитей. «Учитель!» — молодой здоровяк, который выглядел как очень мускулистое и очень красивое пособие по мужской анатомии, осторожно поинтересовался у своего спутника. «Может, нам нужно попросить подмогу? Вы говорили, что Райнер у мастера Уокера уже подзадержался. Да и другие братья нам, думаю, помогут». Худой охотник неопределенного возраста, со взъерошенными волосами и слегка безумным взглядом, в данный момент пил из маленькой фляжки. Причем со стороны это выглядело удивительно. Во флягу, судя по ее размеру, вмещалось максимум грамм 200. А то количество больших глотков, которые уже сделал мужчина, явно превосходило несколько литров. Так вот, немедленного ответа он не дал. Была лишь серия новых бульканий. Наконец мужчина оторвал флягу от рта, неторопливо ее закрутил, сболтнул в воздухе, прислушиваясь к звуку, удовлетворенно кивнул и убрал ее во внутренний карман потрепанного то ли плаща, то ли легкой кожаной брони. «А смысл, малой? Какой в этом смысл?» Наконец, посмотрев на ученика, сказал мужчина. «Эти хитрожопые костяные твари каким-то образом поломали вселенную и прыгают по мирам, нам недоступным. Да ты сам это видишь. Откуда такие тупые вопросы?» «Но, учитель Дэн», — возмутился ученик, — «я все прекрасно понимаю. Но мы же ловим их на переходах от мира к миру. Так это можно было делать не вдвоем, а с группой братьев». Охотник Дэн тяжело вздохнул, посмотрел на парня с легким сочувствием, потом куда-то вверх, прислушался, принюхился, вздохнул еще раз и снова достал фляжку. Повторил ритуал, сделав пару десятков глотков, убрал флягу в карман и снова посмотрел на ученика. «Вот и есть такая человеческая поговорка. Чтоб ты был такой красивый, как мама, и такой умный, как папа. Так вот, в первой части у тебя все нормально. Писанный красавец получился. А вот умишкам ты до бати и Сандра пока не дотягиваешь». Охотник Купер надулся, как индюк, и обиженно засопел, но перечить учителю не стал. Тот же, видя его состояние, слегка смягчился. «Ну, давай еще раз пройдемся по тому, как передвигаются силы костяного скульптора в запретном мире». «Что, мне вслух говорить?» — буркнул все еще обиженный Купер. «Можешь и мыслеобразами. Так быстрее», — согласился Дэн, снова посмотрев в небо. «Но, с другой стороны, у нас еще как минимум 18 часов до очередного выхода костяной армии, так что торопиться нам вообще некуда». «Ну, значит так, учитель». Купер подобрался, убрал эмоции, чтобы больше походить на настоящего охотника, безэмоционального и спокойного. «Костяной скульптор каким-то образом пробил в своем родном мире ткани реальности, чтобы выйти на один уровень с запретным миром». «Не совсем верно», — покачал головой Дэн. «Что не совсем верно?» — удивился Купер. «Ты точно знаешь, что он сделал это в своем родном мире?» «Нет. А какая разница?» «Разница большая, малой. Разница просто огромная. Потому что, в конце концов, когда мы совсем разберемся, я планирую найти этот пробой и через него подобраться к костяновому с заднего хода. Так вот, зайти к нему в тронный мир или в какой-то мирок на отшибе — это, как говорят некоторые охотники, две большие разницы». «Ну ладно, вещай дальше». «Хорошо», — кивнул Купер. «Значит, дальше. Костяной скульптор таким же образом пробил реальность». Тут он замолчал и посмотрел на реакцию Дэна, но старый охотник просто молчал и счастливо жмурился теплому солнышку. «В общем, это не точно», — поправился на всякий случай Купер. «Но множественные миры, как промежуточные базы вторжения, также находятся вне нашего доступа». «Тут, кстати, маленькое уточнение, малой», — открыл один глаз Дэн и посмотрел на ученика. «Все эти миры поголовно мертвые. То ли они были подготовлены заранее, то ли утащены пустотой в пределы Вселенной и теперь как-то возвращены обратно. Потому что как-то костяной схимичил. Осталось только понять, как. Но, извини, что перебил. Продолжай дальше. Так вот, уже без всякого раздражения кивнул Купер. В этих мирах от одного к другому построена сеть переходов, конечной точкой которого является запретный мир. Однако по какой-то причине перемещение армии костяного скульптора невозможно вне многомерной вселенной. И для перемещения к следующему миру им приходится на небольшое время выныривать в реальный мир. «О!» — Дэн показал большой палец. «Можешь же, когда хочешь. Выныривать — это хороший эпитет. Продолжай». «Да, собственно, я уже закончил», — пожал плечами Купер. «Тут-то мы их и ловим, и убиваем, кого успеваем. А было бы нас больше...» На этом месте охотник Дэн открыл оба глаза и бесцеремонно перебил ученика. «Подумай своей смазливой, но дурной башкой. Сколько у нас времени на то, чтобы их расколбасить?» «Около получаса». «И то, если повезет», — поправил его Дэн. «А потом они несколько суток сидят в очередном мирке и заряжаются энергией для следующего перехода. А если посмотреть на канал их перемещения, то скажи, сколько еще братьев мы сможем привлечь так, чтобы они нам самим не мешали?» задумался Купер. «Ни одного? Одного максимум?» Он немножко подумал, глядя на реакцию Дэна, но в ответ видел лишь легкую улыбку. «Но это не точно», — добавил он. «Вот!» — хлопнул по плечу ученика охотник Дэн. И хотя визуально он казался раза в три легче здоровяка Купера, этот самый здоровяк пошатнулся и, болезненно сморщившись, начал чесать плечо. «Умнеешь на глазах! Видишь, сам себе на свой вопрос и ответил!» «Ну а как же три темные богини, которые связались с моим отцом? Они же как-то справлялись?» — уточнил Купер. И улыбка в раз слетела с лица охотника Дэна, сменившись на легкое разочарование. «Ну вот, я только понял, что ты умнеть начал. А ты... Эх!» — махнул он рукой. «Ладно, попробуем еще раз. Где темные встречали костяную армию?» «В мертвых мирах», — сказал Купер. И в глазах у него появилось понимание. «Потому что они находятся с запретным миром на одном уровне». «И...» — сказал Дэн, махая рукой в воздухе, как вентилятор, подбадривая Купера на правильный ответ. «И...» — добавил Купер. На лице его возникло озарение, и он, распахнув глаза, посмотрел на Дэна. «И почему они не убили всю армию?» Дэн замер, как статуя, на несколько секунд, а потом внезапно расхохотался. «Хороший вопрос, малой. Но ответ простой. Им просто сил не хватило». «Подождите, учитель», — нахмурился Купер. «То есть у целых трех богинь не хватило сил на то, что мы бы сделали практически вдвоем? Два человека?» Эта фраза заставила Дэна расхохотаться еще сильнее. Отсмеявшись, он вытер слезы и посмотрел на Купера, выдав как само собой разумеющееся. «Но они ж богини, а мы охотники, Купер. Разницу понимать же нужно». Завис Купер. «Ну что?» — Дэн снова махнул рукой. «Ладно. Ты тогда тут немного потупей и поразмышляй, а я спать. Разбудишь, когда эти костяные ублюдки снова выберутся из норы. Надо их еще раз прорядить. До земли осталось не так уж и много переходов. А твой батя, по моим сведениям, сейчас находится не в этой вселенной. Так что, как говорится, за маму, за папу и за кодекс ёпта!» Операция «Пылесос» ожидаемо пошла не по плану. Нет, я был далек от той мысли, что хроника позволит открыть прямой проход прямо к себе в логово. В прошлый раз мне повезло. Она вообще не ожидала никаких вторженцев из других вселенных. В этот же раз мы во всеуслышание объявили о своем проходе и своих намерениях, конечно же. Поэтому Белатриса строила проход аккуратно. Ларик ее подстраховывал. А шли мы медленно и осторожно. Вот только в какой-то момент все вокруг затрясло, и нас выкинуло в какой-то левый мир, где перед нами стояла небольшая армия, возглавляемая каким-то мелким богом. Бога мы быстренько грохнули, армия разбежалась сама, но все настройки были сбиты к чертям. Белатриса чертыхнулась и начала строить новый проход, из которого нас так же быстро выбили, но с небольшим отличием. В этот раз нас встретили не какие-то полуголые оборванцы, а отлично экипированная армия неизвестной цивилизации, которая уже переступила эпоху огнестрела и продвинулась в эпоху высоких технологий. Поэтому у них были бластеры, и они делали пиу-пиу. А еще командиром у них был какой-то здоровенный хрен гуманоидного типа с какой-то технологической перчаткой на руке, которая переливалась разноцветными драгоценными камешками. И вот этот хрен как раз мог не кисло так влиять на пространство, мешая нашим действиям. В связке они действовали очень умело, поэтому нам пришлось задержаться на пару дней. И да, все эти два дня мы пытались добраться до здорового уродца, который еще и вопил противно на неизвестном языке, то ли от страха, то ли от возбуждения. Подобраться к челу, который по своему желанию сминает пространство вокруг себя, причем на всех его уровнях, чрезвычайно сложная проблема для обычного человека. Но мы-то трое обычными не были. В общем, козла мы этого достали. Голову ему открутили, а перчатку забрали вместе с рукой. Она к ней то ли приклеена была, то ли вросла. Разбираться буду потом. Я бросил это все в свой пространственный рюкзак, добавив туда несколько экземпляров местного оружия. Технологическую армию местного мира мы не стали полностью уничтожать. Для этого нужно было слишком много времени и сил. Да и вообще, после смерти своего биг-босса они тоже слегка присмирели. Кажется, они не ожидали, что его может кто-то грохнуть. «В общем, живите пока», — решил я, и мы двинулись на следующий переход. Примерно через неделю мы сидели на каком-то богом забытом мирке на берегу маленькой чистой речки на зеленой красивой травке. На вертеле жарился какой-то местный зверек, похожий на кабанчика и пахнущий так же аппетитно. А мы пытались выработать новый план. «То, что мы делаем, мне напоминает одну старую войну, о которой я читал в человеческих книгах». Я ткнул палкой в поросенка, удостоверился, что он готов, и кивнул Ларику. «Разделывай». Эльф тут же взялся за дело, а я продолжил. «Так вот, враги осаждали один небольшой, но очень гордый городок, который находился на краю полуострова. С одной стороны было море, с другой — враги. В общем, полная осада. И вроде как надо было бы сдаться, но защитникам в голову это не приходило. А окопались-то они так здорово, что вражеские войска теряли живую силу, тратили боеприпасы, но выбить с одного укрепленного кургана стойких защитников им не получалось. Запас ядер был достаточный, и артиллерийские батареи раз за разом накрывали прущих на них врагов, отбрасывая наступавших на исходные позиции. Хитрожопые вторженцы кое-что придумали. Они начали рыть подкопы под курганом для того, чтобы заложить заряд аккуратно под батареями и взорвать их к хренам собачьим. Ну а дальше с гордо поднятой головой и развивающимся флагом зайти на позиции героических, но уже мертвых защитников. Ларик молниеносно разделал тушку, бросил здоровенный шмат скворчащего мяса с золотистой корочкой на тарелку и протянул ее мне. Я, вооружившись ножом и вилкой, с удовольствием отправил в рот сочащийся ароматным жирком божественный кусочек. «Ммм!» — закатил я глаза. «Надо будет захватить несколько племенных пар этих хрюшек с собой. Думаю, это будет хит кулинарного сезона». «Так а что дальше?» В отличие от Ларика, Белла не была такая терпеливая. «Ты к чему все это рассказываешь?» «А дальше?» «А дальше защитники просекли эту тему и начали делать контрподкопы. Это такие же подкопы, только под вражескими». «Для чего?» — нахмурилась Белла. «Ну, для того, что, когда подкапывают под чужой туннель, то подложить туда бочку с порохом и взорвать нахрен всех копателей». «О, интересно», — сказала Белла. «А ты это к чему?» «Да я к тому, что хроника сейчас действует точно так же. Мы эти туннели к ней роем, а она под нас подкапывается и взрывает. И надо с этим что-то делать». Я замолчал, наслаждаясь мясом. «Ну а мораль-то в чем?» — сказала Белла. «Как вторженцы справились в той ситуации с защитниками?» «А никак», — пожал я плечами. «Наши их перехитрили, и успеха вторженцы не добились». «Тю!» — скривилась Белла. «И зачем ты нам это рассказал?» «Ну, аналогии-то вы поняли. Осталось нам придумать то, что не придумали злобные враги из моей истории». «И что же это, о великий Сандер, поведай нам!» Белла выкрутила ручку громкости скепсиса на полную. «Я не совсем помню, но в этой же истории были подкопы, контрподкопы и контр-контрподкопы». «Это как?» — сказала Белла. «Ну, это когда подкапывают под тех, которые пытаются подкопать под нас. Так?» — улыбнулся Ларик. «Вот, красава!» — ткнул я вилкой в сторону Ларика. «Именно это я и хотел сказать. То есть будем делать вот что. Ты, Белла, тащишь проход, а Ларик не тратит время на прикрытие. Один хрен это бесполезно. Он подкапывает под хронику, которая будет подкапывать под нас». «Ой, как сложно!» — скривилась Белла. «Конечно сложно, ты же женщина!» — пожал я плечами. «А вилкой в глаз?» — уточнила Белла. «Пожалуй, не стоит», — покачал я головой. «Он мне пока пригодится. Однако именно Ларик будет копать контр-контр-подкоп, потому что он мужчина». Вилка все-таки полетела мне в глаз, но усилием воли я задержал ее перед своим лицом и тут же с помощью телекинеза аккуратно вернул ее Беллатрисе. «Не раскидывайся вилками, у нас их ограниченное количество. И вообще, давайте доедайте, и да начнется контр-контр-подкопная война». «Блин, такое слово вообще есть?» «Где-то в многомерной вселенной. Тронный мир неназываемого». Мощный зеленоватый барьер окутывал находящийся перед ним мир во всех диапазонах, начиная от нижних слоев тени, вплоть до верхних миров. Это была практически идеальная защита. А еще она выглядела красиво, как и любое совершенство. Самурай Один любил и ценил совершенство, потому что он сам стремился именно к нему. Быть совершенным во всем — вот путь самурая, и львиную часть пути он уже по нему прошел. Многие враги были уже повержены, множество друзей было обретено. Да что говорить, если такого смог достичь бывший крысюк, племя которого всегда считалось трусливыми слабаками. Да, все, что делал Один, он делал ради своего господина. Однако он помнил, откуда растут корни у него самого. Несмотря на то, что каждое мгновение его времени было посвящено совершенствованию, у Одина имелись глаза и уши, и он видел, как его господин постепенно обрастает самками, сильными и здоровыми особями, которые уже начали рожать ему достойное потомство. Один невольно скривился, вспомнив тех самок, которые жили у него в роду. Вечно голодные, худые, обозленные или трусливые. И меньше всего он хотел бы взять себе в жены кого-то из них. Но шуточки господина со временем уже перестали быть шуточками. Да что тут говорить, если даже у убежденного холостяка Шнырки, который умудрился так же, как и его господин, оставаться в одиночестве многие тысячи лет, появилась поклонница. Да-да, Один стал силен, и он чувствует дух Шнарка женского пола, который теперь неотступно преследует маленького четырехглазого друга господина. Причем прячется этот дух настолько хорошо, что его даже не всегда замечает и сам Шнырька. А вот Один замечает. И ничего не говорит. Но речь сейчас не об этом. Когда-нибудь Один найдет себе достойную, с которой сможет продолжить род и вырастить новое поколение крысяков, которые не будут бояться ничего на свете, а их честь и честность станет эталоном во всей Вселенной. Когда-нибудь это случится, но прямо сейчас у Одина другая задача. Этот переливающийся зеленый шар энергии, который находился перед ним, скрывает врага, которого господин поручил нейтрализовать именно ему, Одину. Да, он дал в помощь Одину двух сильных, но исключительно раздражающих богов, которые в последнее время только и делают, что ругаются друг с другом и пытаются всячески подначить находящегося в осаде неназываемого. Пусть развлекаются. Один их полностью контролирует. А если неназываемого это хоть немного выведет из себя, значит, они достигли успеха, и самурай станет еще на шаг ближе к своей цели. Ведь сидеть вечно под этим куполом неназываемый не сможет. Ему нужно откуда-то подпитываться. И какие бы аккумуляторные мощности у него там внутри не присутствовали, когда-нибудь они выдохнутся, рано или поздно. И да, скорее рано, чем поздно. И в этот самый момент Один будет готов войти внутрь и вступить в схватку с врагом своего господина. Победа или смерть, другого не дано. Таков путь самурая. Глава 7. Я хрен знает, каким образом, где и когда, но, похоже, Хроника тоже читала ту самую книжку про героических защитников города-героя на далеком полуострове. Потому что на мою контр-контр-контр-подкопную войну она ответила еще одним контром, уровнем пониже, и продолжила выбивать нас из проходов, которыми мы пытались добраться до ее логова. Это было слегка раздражающее, но очень занимательное действо. А еще приносило пользу, потому что и Ларик, и Белатриса в какой-то момент поняли, что можно держать не один, а несколько тоннелей. Эта забавная игра получила еще немного шарма, когда количество приставки «Контр» я уже просто не мог выговорить. Хорошая новость заключалась еще и в том, что мы наконец-то начали потихоньку приближаться к логову Хроники. Я даже примерно посчитал, когда мы доберемся до цели своего назначения. Это произойдет примерно через 1583 года и 3 месяца. До дней я уже не считал. Стало лень. Тем более столько времени у нас точно нет. Ну, в смысле, у нас троих, может быть, и есть, но вот у остального человечества точно нет. И вернуться обратно, где меня будут ждать мои много раз пра-пра-пра-правнуки, мне абсолютно не хотелось. Отступать я тоже не привык, поэтому я судорожно начал искать новое решение старой проблемы, и в какой-то момент я кое-что почувствовал. «Интересно», — протянул я, открыв глаза после медитации. Рядом, в позе пятиконечной звезды, лицом в небо, лежала обессиленная Белатриса, которая также была хоть и довольна своим поднявшимся мастерством по перемещению в пространстве, но при каждой неудаче раздражалась гораздо больше, чем я. Женщина, что сказать? Вот, например, Ларик был озабочен лишь одним, что запас его разломных лаймов, которые он взял с собой, тает на глазах. Отступить за новыми мы не можем, потому что сразу же потеряем хоть и небольшой, но все-таки прогресс. Но он держался стойко и не ныл, в отличие от Белатрисы, которая сказала, что ей очень хочется в горячую ванну, а еще сходить на маникюр и в парикмахерскую. На этих словах я слегка улыбнулся и напомнил ей, что до ее появления на Земле она вообще не знала о существовании ни первого, ни второго и как-то обходилась самостоятельно. Белла мне резонно объявила, что обкусывать ногти зубами не так удобно, как когда тебе это делает мастер. Но и отрезание волос ножом, когда они станут чрезвычайно длинными, также несколько отличается от процедур в парикмахерском салоне, где тебе и голову помоют, и массаж головы сделают. На этом месте мне резко захотелось самому массаж головы, поэтому я быстренько свернул тему. Но вернемся к текущему моменту. Прямо сейчас я услышал чужеродную, но слегка знакомую энергию, которая находилась в странном пространстве, которое я не мог сходу идентифицировать. «А ну-ка, посмотрите и скажите, что вы здесь видите?» — сказал я своим спутникам и бросил им слепок мыслеобраза. На удивление, но эльфийка первая решила ребус. «Так это те башки, которые пытались напасть на твою усадьбу и которых мы выкинули в тупиковые миры. Ну, точнее, это ликвидатор сделал, но ты понял». «Я понял», — задумчиво кивнул я и посмотрел на обнаруженное новым взглядом. «А ведь это интересно, чертовски интересно». Для того, чтобы пройти в наш мир, они использовали каналы, которые пробила в пространстве сама Хроника. Эти каналы были, конечно же, закрыты после их позорного поражения. Но когда мы вышибали их обратно, они как раз пытались отступить домой. И частично им это удалось, потому что они зависли в пространстве между двумя вселенными и не могли выбраться обратно. Их проблемы меня не сильно волнуют, а вот возможности, которые предоставляют эти тупиковые миры, это прямо очень интересно. Если снова говорить аналогиями, то мы, следуя физическим законам данной вселенной, двигались в сторону Хроники по определенному маршруту, примерно напоминающему толстую трубу. Мы могли маневрировать внутри трубы в любую сторону, но были ограничены ее стенками, выйти за пределы которых мы не могли. Однако тупиковые миры, в которых застряли башки, переоценившие свои силы, находились в этом выдуманном пространстве над стенками. Более того, они висели почти над тем местом, куда нам нужно было пройти. А это значило что? «Доставить нас к любому из этих дурачков кто-нибудь из вас сможет?» — спросил я. Брат и сестра задумались. Судя по всему, серьезно задумались, потому что они молчали часа четыре, обмениваясь при этом мыслеобразами и, видимо, разрабатывая тактику и стратегию. Я им не мешал и использовал время с пользой. Улегшись на травку, я немного вздремнул. Проснулся я от того, что меня бесцеремонно трясла за руку Беллатриса. «Мы сами не можем», — сходу, без предисловия, сказала она. «Очень плохо», — кивнул я. «Я не договорила», — раздраженно скривилась эльфийка. «Как я сказала, мы сами не можем, но нам нужен ликвидатор. А он каким-то чудесным образом здесь, с нами, в этой вселенной. Можешь его позвать?» «Угу», — кивнул я. «Если найду». «Ну так давай уже, действуй тогда. Что ты на меня смотришь?» — начала раздавать приказы Беллатриса. Я же улыбнулся и покачал головой. Некоторые вещи никогда не меняются. Например, скверный характер эльфийки. Не повезет тому существу, кто решит связать с ней свою жизнь узами брака. Короче, я попытался добраться до сознания ликвидатора, и, на удивление, это получилось достаточно быстро. Вот только место, где он находился, и чем он сейчас занимался, было трындец каким странным. Где-то в равномерной вселенной. Ликвидатор Дорничев сегодня узнал, что такое чувство самосохранения. Но не это было главной новостью дня. Он знал примерно, что это такое и на что это похоже, и у кого оно бывает, в основном у людей, конечно же. Нет. Главным сюрпризом было то, что, оказывается, это чувство самосохранения теперь есть и у самого ликвидатора. Абсолютно внезапно. Чтобы объяснить его удивление, нужно сделать небольшой экскурс в историю хранителей, которые были созданы как абсолютно безэмоциональные и бездушные существа, подчиненные одной и единственной цели — беспрекословно и точно выполнять задания и желания многомерной вселенной. Все. Без вариантов. У них не было собственных чувств. У них не было собственных желаний. Всему, что они знали и умели, они были обязаны создавшей их многомерной. Точно так же они были обязаны беспрекословно подчиняться ей. О том, что существуют другие чувства, ликвидатор Дорничев узнал, когда он был хранителем и когда случайно повстречал на входе в запретный мир душу одной из богинь. Это была Исида, и вела она себя странно. Она не пыталась агрессивно прорваться в запретный мир, не пыталась требовать прохода и вообще проявлять какие-либо агрессивные действия. В принципе, это было бы бесполезно. И хранитель в тот момент легко бы сделал ей больно и некомфортно. Силы у него было достаточно. Но повода для этого она не давала, не пересекая незримую черту, внутри которой он обязан был действовать, как будто бы знал о ее существовании. Нет, она просто поселилась в этом пустом пространстве, окружающем Землю, и зависла в одном месте, не двигаясь. Это было странно, потому что другие вторженцы вели себя абсолютно по-разному. Не все пытались прорваться внутрь и получить звездюлей от хранителей. Некоторые, трезво оценивая свои силы, разворачивались и уходили прочь. Исида же была другой. Она просто была. Находилась в одном месте и ничего не делала. Хранитель во время своих патрулирований вольно или невольно приближался к тому участку, около которого стояла Исида, в надежде понять ее злой умысел. Шло время, ничего не происходило, а потом хранитель не выдержал и первым заговорил. «Что тебе нужно, Светлая?» было его первым вопросом, заданным суровым и безэмоциональным тоном, не подразумевающим никакой реакции. А что сделала в ответ Исида? Она улыбнулась и начала свою длинную речь. Нет, в тот момент она не растопила холодное сердце хранителя. Ни в тот, ни в последующие, и много раз последующих. Но она оставалась на том же месте, а хранитель все чаще и чаще возвращался в ту точку, чтобы просто поговорить, перекинуться парой фраз, узнать что-нибудь интересное, рассказать что-нибудь свое. В какой-то момент он понял, что он уже делится с Исидой своими проблемами, а та начинает давать ему советы. И самое интересное, что очень толковые советы. Она смотрела на все вокруг совсем под другим углом, не таким, как делал он сам. И это знание было новым и достойным. Первый своеобразный бунт против многомерной случился именно в тот момент. Ведь любой новой информации, позволяющей хранителям более эффективно вести свою службу, которой каким-то образом овладел один хранитель, он должен был поделиться с другими, дабы усилить всех из своих братьев и таким образом саму Вселенную. Вот только хранитель не хотел передавать информацию от Исиды кому-то другому. Это было его, личное. В тот момент он осознал, что у него есть что-то личное. Отличное от многомерной Вселенной и братьев-хранителей. В смятении он рассказал об этом Исиде. До сих пор помнит, как она долго и весело смеялась над этим откровением. А вот дальше дела пошли быстрее. И в один прекрасный момент он дал свое разрешение. Он буквально провел за ручку Исиду внутрь запретного мира и показал один из островов для их совместной жизни. Да-да. Некоторое время назад он начал задумываться об этом и в конце концов подобрал подходящий род, живущий на изолированном острове, далеко от основной цивилизации, прикинув, что это будет идеальный вариант. Ну а дальше было дело техники. Переселение души Исиды, а потом и он сам занял тело родившегося младенца графского рода Дорничих. Интересная история, достойная отдельной книги. Вот только и в тот момент о чувстве самосохранения он не думал. Да, была пара тревожных моментов, в основном связанных, как неудивительно, с охотником, с которым же он потом и подружился. Больше никто не мог нанести вред хранителю и его семье. Но сегодня он переоценил свои силы, когда залез прямо в логово хроники, пытаясь понять, как здесь все устроено. Когда он был обнаружен, хроника бросила на него все имеющиеся силы. Что бы сделал хранитель в прошлом? Он бы стоял насмерть, убив множество врагов, которые являются в том числе врагами многомерной вселенной, и погиб бы с доблестью, ожидая, что его братья-хранители за него отомстят. А что он сделал сейчас? Осознав, что у него нет больше братьев-хранителей, да и не были они никогда никакими братьями, так, просто попутчиками и бездушными механизмами, созданными Вселенной для верной службы. Зато теперь у него появилась семья, дети и настоящие друзья, которых, наверное, скоро можно будет считать братьями. А может быть, и сейчас уже можно. По крайней мере, по отношению к Сандру у него были такие мысли. На минуту представив, что он мог действовать как раньше, Ликвидатор понял, что после того, как он погибнет, все-таки найдутся существа, которые придут и отомстят за него. И это будет Сандер и его друзья, но никак не хранители и не многомерная вселенная. От этого ему стало немного легче. Но потом он подумал про Исиду, своих других жен и детей, которые никогда его больше не увидят. И мозг его заработал в другую сторону. Вместо понятия максимального урона, который он может нанести врагам Вселенной здесь и сейчас, он пересчитал на потенциальную пользу от изученной здесь информации о том, что урон хроники может быть нанесен попозже, причем с вероятностью в 14%, в результате этого он сам останется жив. Не сильно большая цифра, но сейчас эта вероятность была нулевой, поэтому выбор был очевиден. Встретив первую волну врагов жестоким ударом и откинув их назад, он тотчас развернулся и бросился наутёк. Хронику его бегство не устраивало, ведь она уже прочла потоки информации, висящие вокруг нее в пространстве, и поняла, что ликвидатор узнал кое-что такое, чтобы она хотела сохранить в тайне. В ярости она призвала со всех ближайших миров своих богов-наместников, дабы они продолжили преследование. И прямо сейчас ситуация была катастрофической. Отбив очередного, слишком близко приблизившегося преследователя, ликвидатор прибавил скорости, когда в голове у него раздался голос. «Тук-тук, это я. Можешь подскочить? Разговорчик есть». «Хренасе!» Я увидел все происходящее глазами ликвидатора. Первым моим порывом было выдернуть его с того опасного места, где он находился. Но ликвидатор, уже примерно понимая, кто я такой, дал мне чуть больше информации, чем нужно было на данный момент. И у меня перед глазами развернулась картина огромной вселенского масштаба погони. И да, дела у ликвидатора были пока еще удовлетворительны, но без моей поддержки он явно летел к своей смерти. И все бы хорошо, кроме одного нюанса. Вся эта кодла, которая летела сейчас за ним, была внешним кольцом обороны родного мира хроники, которых она сорвала с места и бездумно послала уничтожить мелкую букашку, которую она посчитала гордого картофельного графа. И это был шанс. Шанс добиться своей цели с меньшими усилиями и, самое главное, с гораздо меньшими потерями. Все эти мысли я тут же транслировал ликвидатору, чтобы потом не тратить время на объяснения. Поэтому мы одновременно пришли к одному и тому же выводу. «Согласен. Действуй», — кивнул ликвидатор. А я развернулся к своим эльфам. «Ларик, отправляешься к ликвидатору. Белла, считывай ключ информацию доступа. У вас есть полминуты». Одновременно с голосовыми приказами я также отправил им свои мысленные соображения, которые они впитали как губка. Больше слов было не нужно. Все было ясно и так. Поэтому через полминуты они уже работали совместно. Да, ликвидатор не был странником, но он был уникальным существом, знакомым с самим строением Вселенной. Конечно же, мы находились немного в другой Вселенной, но, как я и говорил, основные принципы были одинаковы, поэтому сработали они быстро. Ларик мгновенно переместился к ликвидатору, который выступал в качестве маяка, и начальное ускорение придала ему Белла. «Информация получена», — кивнула мне эльфийка также без единой эмоции. Хотя нет, у нее слегка дернулся левый глаз. Все-таки она понимала, в какую жопу она прямо сейчас отправила своего любимого брата. И хоть наши расчеты показывали на успешный исход этой авантюры, но любовь к младшему брату и тревога за его жизнь и здоровье были сильнее. А тем более я видел, сколько смертей и разрушений в свое время принесла данная конкретная тревога. Да, все убитые были плохими людьми, но Белатриса абсолютно ужасна в гневе. У меня проскользнула мысль, что если с Лариком что-то случится, Белла прорвется к хронике в одиночку и реально перегрызет ей глотку. Но я и сам любил Ларика, поэтому проверять такое мне не хотелось. «Хорошо», — кивнул я и снова связался разумом на этот раз уже с двумя людьми, находящимися с той стороны канала. Ликвидатор и Ларик летели теперь вместе, вот только их возможности сейчас кардинально поменялись. Нет, их сил точно не хватит на то, чтобы уничтожить всю ораву богов, которая несется сейчас за ними. Но вот у них теперь точно хватит сил избегать угрозы. Ведь теперь они стали в 1000 раз ловчее, действуя совместно. Первые два прыжка, значительно увеличившие расстояние от толпы, мчавшихся следом врагов, подтвердили мои причины. Преследователи даже несколько затормозили, оторопев от происходящего. Но ликвидатор и эльф тоже поняли, что сделали что-то не так, и резко снизили скорость, видимо, показывая, что это был рывок из последних сил, после которых этих сил у них не осталось. Преследующие их дегенераты в это поверили и сами ускорились, приближаясь. «Думаю, с ними все будет в порядке», — сказал я. «А мы с тобой давай навестим тупых ублюдков, которые попытались обидеть мою семью. Я обещал им их жестоко покарать, и сейчас как раз настало время». «Кого карать будем первым?» — улыбнулась Белла. «Да пофиг», — хмыкнул я. «Давай считать, что не повезло тому, кто сейчас оказался ближе всего к нам». Глава 8. Летняя резиденция российских императоров. Царское село, рядом с Петербургом. Императрица Ольга барабанила пальцем по деревянному подлокотнику раскладного садового кресла, на котором она сидела сейчас под прохладной тенью столетнего дуба. Перед ней на столике стоял чайник с чаем, а напротив нее сидел необычайно серьезный герцог Доброхотов. «Почему ты думаешь, дядя Макс, что именно так все произойдет, а не как иначе?» Императрица налила из чайника чай себе и также подлила его герцогу. У этих двоих была сложная история отношений. Герцог Максимилиан Доброхотов являлся двоюродным братом ее матери, бывшей императрицы Елизаветы. Мать Елизаветы происходила из другого аристократического рода Востока империи, из рода Годуновых, некогда приближенного к власти, но со временем самоустранившегося от этой самой власти. Изначально в качестве претендента на невесту императора рассматривалась другая женщина, также тетя Максимилиана, но носящая фамилию Доброхотова. Исторически сложилось так, что в императорской семье оба супруга должны были иметь дар огня, ведь именно истинное пламя покровительствовало императорскому роду Российской империи. Да и старый дракон, что сейчас оказался у Елизаветы, мог поладить только с носителем дара огня. Другой бы просто сгорел при простом касании. Вроде нюансов было немного, но они были. Когда молодой император Михаил прилетел в Сибирь знакомиться с невестой, как-то так оказалось, что ему понравилась не предложенная Маргарита Доброхотова, а юная Елена Годунова. И однажды у них родилась дочь Елизавета. Так получилось, что они с Елизаветой были практически одного возраста, родившись всего на 2 года раньше. Но каждое лето родичи отправляли юного Максимилиана и других его братьев и сестер в столицу, дабы укрепить семейные узы с императорской четой. Доброхотов сдружился с маленькой Лизой и продолжал дружить до того момента, как император Михаил объявил имя избранника для своей дочери. И это был удар прямо в сердце. Злые языки шептали, что Максимилиан был влюблен в нее, но не сделал первый шаг, исходя из близкого родства. Однако вслух, по понятным причинам, такой вопрос не задавался ни ему, ни Елизавете. Как бы там ни было, но раньше он часто посещал столицу, тем более что интересы его компании расширялись на всю империю, и именно в столице был главный офис. Ровно до того момента, как его изгнали. Настоящих причин не знал никто, даже Ольга. Хотя нет, настоящие причины знали Елизавета и сам герцог. Но свою тайну они держали при себе. Еще до того, как попасть в опалу, герцог Доброхотов, приезжая с частыми визитами в императорскую семью, ни разу не приезжал без подарка для маленькой Ольги. Более того, первый рейд в Иркутскую аномалию в 12 лет Ольга совершила именно под его опекой. Это показывало, насколько доверяла Елизавета герцогу. В общем, отношения Максимилиана и Ольги были гораздо ближе, нежели его отношения с собственными детьми, которых он, по слухам, не сильно баловал и воспитывал по принципу: «Не умеешь плавать — брошу тебя в воду. Выплывешь — молодец, не выплывешь — так тебе и надо». Сейчас, в отсутствие Елизаветы и внезапно объявившегося деда, Доброхотов перебрался поближе к Ольге. То ли из-за просьбы матери, то ли по собственной инициативе. Как бы там ни было, но иметь еще одного абсолюта и отлично обученную и укомплектованную гвардию в тот момент, когда всю столицу закрывает купол пепла, который может рухнуть в любую минуту, было совсем не лишним. Именно об этом они сейчас и говорили. «И как ты сама думаешь, племяшка?» Герцог кивком поблагодарил за налитый чай, осторожно отхлебнул горячую ароматную жидкость и вернул кружку обратно на столик. «Посуди сама. Прямо сейчас идет рейд в другую вселенную. Не в другой мир, о существовании которых мы подозревали, исходя из наличия разломов, а в другую вселенную. И кто принимает в этом участие? Исключительно люди Александра Галактионова. Ну или Сандра, как некоторые его называют». «Но моя мать и дед тоже там», — возразила Ольга. На это Доброхотов улыбнулся и покачал головой. «Я ожидал этого возражения, девочка моя, но это совсем другое. Твой дед, который предпочитает именовать себя Бухичем, обязан Галактионову чуть более чем полностью. Именно он вывел его то ли из многолетнего запоя, то ли из депрессии, как говорят злые языки. Но я подозреваю, что там происходил распад личности, который был уже заметен в то время, когда он исчез с поля зрения. И вот, ты знаешь, что я сильно одаренный. Я многое знаю, умею. А еще у меня хорошие информаторы. Так вот, прогнозы на восстановление разума императора уже тогда стремились к нулю. Вопрос стоял, как долго он сможет находиться в трезвом уме и здравой памяти. И что мы видим сейчас? Он абсолютно здоров. Ну, кроме этой странной клички и некоторых привычек. Но он всегда отличался...» Тут герцог покрутил рукой в воздухе, пытаясь подобрать правильные слова. «Экстравагантностью». «Ага», — согласно кивнула Ольга. «Собственно, практически тем же самым обязана и моя мать Александру. Он также вернул ее к жизни и наделил ее властью. Получается, что они тоже люди Галактионова?» На эту реплику Доброхотов просто пожал плечами. «Трудно сказать. Учитывая, что императрица сейчас ты, то да, это вполне может быть. У них нет никаких должностей, нет никаких обязанностей. Но кроме материнского долга у твоей матери и чувства ответственности перед всей империей у твоего деда. Сейчас они, как говорится, вольные стрелки и могут делать все, что угодно. Например, выполнять распоряжение Галактионова». На этих словах Ольга немного скривилась. «Честно говоря, до сих пор мне режет слух тот факт, что бывшая императрица и бывший император могут подчиняться какому-то барону». На этих словах Доброхотов не выдержал и рассмеялся, а Ольга подхватила его смех. «Да-да, я все понимаю», — предвосхищая слова Доброхотова, сказала Ольга. «Про его силу, про его знания, про его могущество. Но в меня так долго вбивали аристократические устои. Между прочим, в первую очередь ты», — обвинительно ткнула пальчиком в сторону собеседника императрица. А тот шутливо приподнял открытые ладони, как бы защищаясь. «Этот снобизм так быстро не пройдет. Хотя...» — Ольга на секунду задумалась. «Ты правильно сказал. Мир меняется. И это я сейчас говорю не только о нашей империи, а обо всем мире. Наступает момент, когда человека начинает оценивать по силе, а не по титулу». «Так всегда бывает», — развел руками Доброхотов. «В момент войны и опасности люди понимают, что титул во время поединка ничего не значит. Деньги могут повлиять на войну косвенно, а вот сила — это то, что эту войну выигрывает. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, да, Я считаю, что в какой-то момент Галтионов и все его близкие люди развернутся и уйдут из нашего мира. Куда? Ну, понятия я не имею. Мида. Мир уже не будет прежним. Но что я хочу до тебя донести, девочка моя? Что ты императрица Российской империи, одной из самых сильных стран этого мира, и ты слишком полагаешься на палочку-выручалочку в лице Галактионова и его армии. А в какой-то момент тебе придется снова решать проблемы самостоятельно. «Вот сейчас это как-то обидно прозвучало», — нахмурилась Ольга и скрестила руки на груди в замок. «Но ты же меня знаешь», — ничуть не смутившись, сказал герцог. «Я тебе всегда говорю правду. Это именно то, что я сейчас вижу». «И что мне нужно предпринять?» — спросила Ольга, слегка смягчившись. «Становиться сильнее и концентрировать больше власти в своих руках. Как я уже сказал, культ силы набирает обороты. А такие рода, как Долгоруковы и Волгодоновы, находясь в одном концерне с родом Галактионовых и фактическом союзе, образовали государство в государстве. Но я не говорю про самого Галактионова, который, в принципе, находится над законом». «Долгоруковы и Волгодоновы — преданные слуги империи», — нахмурилась Ольга. «Неужели ты думаешь...» «Нет, ничего плохого я про них не думаю. Я просто хочу донести до тебя мысль о том, что когда-то, но, скорее всего, достаточно скоро, глядя на развитие Галактионова, этот мир изменится. Он исчезнет из этого мира, но останется вакуум, который нужно будет заполнить. И некоторые, помня его пример, тоже решат показать свою самостоятельность. И вот тут могут возникнуть проблемы с целостностью территории России. Я хочу, чтобы ты об этом подумала сейчас, а не когда наступит этот тревожный момент. Да, я всегда буду рядом, но все же нужно подготовиться». Ольга на секунду задумалась. Ее взгляд скользнул вправо, где над горизонтом возвышался купол праха. Неизвестное творение неизвестного существа из неизвестного мира, тайну которого знает только Галактионов, который, по словам Доброхотова, скоро уйдет из этого мира, и останется она и ее империя. А это значит, ей так много нужно всего узнать, так многому научиться, и да, стать гораздо сильнее. Ближайший к нам тупиковый мир оказался вместилищем двух сбежавших богов, которые не тратили время зря и попытались подготовиться к возможному боестолкновению. Они оказались не совсем уж дураками и быстренько поработили местное население. Время здесь текло с другой скоростью, и, по грубым прикидкам, в этом мире с того момента прошло лет 50, за которое все местные жители были подчинены воле богов. А в данный момент, не дождавшись карательной экспедиции из нашего мира, два башка решили помериться хренами и устроили массовую зарубу, чтобы выяснить, у кого из них больше. Идиоты. Что уж тут сказать. Но, в принципе, это было ожидаемо. Даже в истории многомерной вселенной редко случалось так, что два бога могли существовать в пределах одного мира, если только они не состояли в каких-либо родственных связях. И дело даже было не в условной доброте или в зле, к которому относились данные боги. Изначально это было связано со вложенной самими законами Вселенной конкуренции и жаждой власти. Богами становились разными способами. Кто-то уже рождался богом, имея в родителях богов и получая нехилый буст в развитии. Хотя тут тоже есть свои нюансы. Некоторые боги настолько не терпели конкуренции, что и детей своих воспринимали как конкурентов, в лучшем случае изгоняя, а в худшем — уничтожая. Но некоторые боги получались из смертных, которые разными путями получали божественную силу, так или иначе выполнив для этого условия. Вот у этих было тем более понятно, не каждый человек хочет стать богом. А тот, который хочет, имеет для этого достаточно сил, прикладывает много усилий, имеет железный характер и, самое главное, нестерпимые амбиции. Вот он стал богом, огляделся и увидел, что есть высшие сущности. Ему есть куда стремиться, но для этого нужна еще энергия. А поглощать энергию жалких смертных — это слишком мелко и дорого. Как лучше всего усилиться? Правильно, замочить брата своего бога. Вот тогда-то и начинались между ними войны. Именно поэтому боги всегда враждуют между собой. И, возможно, на этом построена вся механика Вселенной. Да, что тут говорить. Несмотря на силу орденов, да того же нашего ордена охотников, если бы поголовно все боги многомерно объединились, тут бы человечеству и настали кранты. Хотя здесь опять же палка о двух концах. Убив всех людей, откуда они будут получать силы и поклонения? В общем, сейчас я кратко обрисовал весь тот симбиоз, в котором существовала многомерная вселенная. И да, именно это объясняло, что два идиота-бога, прожив 50 лет под одной крышей, собрав армии, набрав миньонов, долго ждали моего прихода и, в конце концов, что-то не поделили. Что конкретно? Да мне плевать, если честно. Меня радовал тот факт, что сейчас они были заняты друг другом. А это значит, что они сильно облегчили нам с Беллой работу. Грохнули мы их очень быстро, застав врасплох, и явившись не с той стороны, с которой они ожидали. Да-да, это был еще один нюанс. Сигнальные нити и тревожные маячки были расставлены со стороны многомерной вселенной. А мы же вернулись с равномерной, в которую, как они поняли, теперь они входа и выхода не имеют. Ну, значит, мы устроили им сюрприз. Оставшись без своих богов и без предводителей, две армии еще некоторое время сражались, а потом остановились в нерешительности, подумали и прислали к нам с Беллой делегацию. Да-да, нам нужно было некоторое время, чтобы переварить ту энергию, которую мы поглотили от убитых богов, ну и, собственно, для того, чтобы разработать сам план нашего подхода к хронике. Когда прибыли посланцы, мне в очередной раз стало стыдно за человечество, потому что, потеряв одних повелителей, они предложили свои клинки и свои души нам. Причем каждый из них старался, как мог, и торговался до последнего. Ну, то, что они приняли нас за богов, это я им простил. Но вот то, что они только что вылезли из одного рабского ошейника и буквально требуют натянуть на себя второй, я абсолютно не одобрял. Схватив посланников за шкирку, оставив Беллу наблюдать за происходящим, я отправился к стоящим в лагерях двум войскам. Я уже оценил местонахождение этого мира. То ли по ошибке создателей, то ли из-за какого-то катаклизма, мир завис между двумя вселенными, являясь тем самым тупиковым. Но используя технологии Морфея, который смог утащить миры у самой пустоты, я думаю, мы этот мир вернем обратно в многомерную. Даже несмотря на то, что изначально он находился в равномерной. То, что мое, то мое. Примерно прикинув время, я объявил. Господа, лет через 50, а может и через 100, смотря как пойдет, ваш мир вольется в дружную семью человеческих народов, живущих за вот этим вашим лазурным небом. И я очень прошу вас до этого момента не убить друг друга. Я это проконтролирую. Мой посланник явится к вам гораздо быстрее. И если вы нарушите мой приказ, то с вами случится примерно это. Я демонстративно щелкнул пальцами в воздухе, а умничка Белла телепортировала ко мне два трупа их бывших владык. Оставляю вам этих красавцев в качестве напоминания о том, что я могу, и о том, что воевать плохо. Хватит убивать друг друга. Опомнитесь, или вас всех убью уже я. Все. Мы некоторое время еще побудем у вас. Находиться мы будем на той горе. И если кто-то соберется к нам в гости, то очень сильно об этом пожалеет. Нам нужно спокойствие. Я требую уединения и прошу ценить личное пространство. Даже если вы не знаете, что это такое. Все, покедово. Я воздел руки и эффектно растворился в голубом пламени, чтобы оказаться рядом с катающейся по земле от смеха Беллой. Личное пространство, Сандер? «Но ты и затвинул». «Оратор из меня так себе всегда был», — улыбнулся я. «Ну ладно. Что скажешь, мы попадем отсюда в хроники?» «Не, отсюда точно не попадем. так что весь твой спич про личное пространство и отдых пропал зря. Прохода здесь нет, в принципе. Так что, двигаемся дальше?»